Глава 106.1. Последовательные потрясения. Шокирующая новость быстро распространилась по королевству Даци. Три крепости префектуры королевства были захвачены варварами в быстрой последовательности. Большинство городов в этих префектурах подверглись нападению и были заняты в течение трех дней. Кроме того, местонахождение Ютая, хранителя, остановившего варваров, было неизвестно. Ютай посвятил более 100 лет защите крепости, но он пропал без вести. Его личные войска, 300 воинов хаутянь, были полностью уничтожены. Весь народ был в шоке. Король королевства Даци воспринял этот вопрос чрезвычайно серьезно, поэтому он немедленно направил подкрепление. Он приказал им достичь крепости и префектур как можно скорее. Кроме того, он послал гонцов, чтобы сообщить старейшинам трех больших сект новости о вторжении варваров в королевстве Ян. Секта Черного Демона. 13 горных вершин Черного Демона крепко стояли на земле. Каждый пик был выше и острее, чем другие. Третья вершина горы была высокой и прямой. Казалось, она парила в небе. Невозможно было увидеть края или углы верхней части горы. Однако 13-я горная вершина была совершенно иной. Однажды она была известна своим шумом и суетой, но теперь на ней нельзя было увидеть ни единой человеческой тени. Там также не было ни одного здания. Мрачный черный зал стоял на вершине. Он излучал мрачное и холодное чувство. В зале горел тусклый свет. Это создавало только чувство пустоты и одиночества. Человек сидел со скрещенными ногами в центре зала. Он был одет в черные с золотом одежды. У него были острые брови. Они были столь же остры, как мечи. Его тело излучало черные лучи света. Эти черные лучи сгущались в одной точке, как сущность черного пламени. Черное пламя было высотой около 10 футов. Оно охватывало все его тело. Вдруг браслет на запястье этого человека начал светиться. Он начал излучать слабое черное свечение. Несколько крошечных магических символов начали покачиваться в кольце света, как слабая муха. Они двигались в течение какого-то времени. Затем они образовали небольшое круглое магическое заклинание. В воздухе открылся пустой магический круг, и слиток черного нефрита размером с ладонь выскользнул из разреженного воздуха в его центре. Мужчина средних лет открыл глаза. Он протянул руку и схватил черный нефрит. Затем он положил его на лоб. Его брови поползли вверх, и слой черного света рассеялся. Затем он встал и вышел из зала. Зал на соседней горной вершине был также открыт. Человек среднего возраста с длинной черной бородой и суровым выражением лица вышел из зала. Он держал в руке черный нефрит. Первый горный пик оставался заснеженным во все времена. Казалось, что его очертания теряются в туманных облаках. Леденящие кости ветра свистели на этой вершине в течение всего года. Величественный черный дворец был расположен в центре этой огромной белизны. Это выглядело завораживающе. Дворец был построен из темно-черного кристаллического камня. Камень был темным, как ночное небо. Дворец был разделен на три уровня. Каждый уровень становился меньше, чем предыдущий, по мере продвижения от нижней части к вершине здания. Огромный шар непрерывно вращался на вершине третьего уровня этого дворца. Он непрерывно излучал черные лучи света. Огромный шар темного огня, казалось, горел внутри него. Это добавляло дворцу таинственности. На первом этаже дворца располагался зал заседаний. 20 стульев размещались по обе стороны зала. Эти стулья были заняты людьми, за исключением одного, стоящего во главе стола. Люди, которым позволено занимать эти стулья, были мастерами секты, лордами горных вершин или великими старейшинами. Шиму встречал несколько человек из этого собрания: Тигриную Кость, Нинпин и Цзинь Ксиачай. Все значимые люди секты Черного Демона присутствовали в зале заседаний. Все они имели различные выражения на лицах. Они продолжали выжидающе смотреть на боковые двери зала. Двое мужчин среднего возраста сидели по сторонам от места во главе стола. Один из них был мастер Се. Шиму познакомился с ним в зале магии, когда проходил регистрацию в качестве практикующего мага. Другой мужчина носил в пурпурные одежды. Его мантия была густо усыпана магическими символами и узорами. Они излучали слабые волны магической энергии. Он носил кольцо из синего нефрита на большом пальце правой руки и держал фиолетовую волшебную палочку, сделанную из неизвестного материала. Фиолетовый кристалл был прикреплен к верхней части волшебной палочки. Он часто вспыхивал фиолетовым светом. Этот мужчина имел острые брови и золотые зрачки. Он выглядел лет на 30, но в его висках проглядывала седина. Было похоже, что он находился в переходном периоде своей жизни. Люди в зале казались разделенными на две группы, с двумя мужчинами в качестве лидеров этих групп. Враждебная аура чувствовалась между ними. Внезапно человеческий силуэт появился в боковой двери. Это был пожилой мужчина в черном. Пожилой мужчина был худощав и обладал миниатюрной фигурой. Его лицо выглядело морщинистым. На его черной мантии не было никаких украшений. Одежда выглядела просто и непритязательно. Он излучал спокойную ауру. Он не обладал никакими выдающимися особенностями, которые могли бы выдать его за важную личность. Тем не менее все встали на ноги в благоговении, как только он вошел в зал. Главный святой Гаожан. Все поклонились и поздоровались с ним почтительно. Нынешняя ситуация очень сложная. Таким образом, не обязательно придерживаться формальной вежливости. «Садитесь», — негромко проговорил старик в черном. Затем он сел во главе стола. Все повиновались и сели. Варвары устроили широкомасштабное вторжение. Они захватили три крепости префектуры королевства Даци за короткий промежуток времени. Место пребывания Ютая не определено. Ситуация гораздо хуже, чем когда-либо. Кажется, все движутся к катастрофе. Старик в черном сразу начал к главного. Он не стал отходить от темы даже на мгновение. Все смотрели друг на друга, но никто не заговорил. «Молодой Се, вы отвечаете за магическое сообщение, которое связывает нашу секту с внешним миром. Таким образом, у вас есть какие-либо новости, что происходит на поле боя? Какие действия другие секты королевства уже успели предпринять?» Старик перевел взгляд в сторону Се Синнандзи и спросил: «Великий главный святой, несколько шпионов нашей секты размещены в различных местах в трех крепостях-префектурах. Тем не менее у меня нет никаких конкретных новостей на данный момент, но я был проинформирован о том, что три большие секты в королевство направили несколько учеников к крепости. Королевство Даци также направило 300 тысяч солдат, которые были разделены на три группы. Эти группы должны укрепить три крепости префектуры». Се Синнандзи выпрямился и отвечал, сложив руки в поклоне: «Я связался с тремя сектами королевства Даци. Они пошлют нам сообщение в случае, если получают важную информацию», — добавил Се Синнандзи после паузы. Глава 106.2. Последовательные потрясения. Старший брат Се, текущая ситуация крайне возмутительна и вызывает тревогу. Как вы могли обсуждать такой важный вопрос с другими сектами единолично? Вы должны были сперва проконсультироваться с главным святым и великими старейшинами. Только тогда вы должны были действовать. Я думаю, что вы превысили свои полномочия и сделали опрометчивое решение. Человек с острыми бровями выразил свое неодобрение. Эта ситуация очень серьезна. Поэтому я пошел на этот шаг самостоятельно. Я действительно превысил свои полномочия и готов к понести наказание. Главный святой, лицо мастера Сеня изменилось. Он поклонился старику в черной мантии. Это не принесло никакого вреда. В настоящее время ситуация критическая. Я не думаю, что молодой Се сделал что-то неуместное. Старик в черном махнул рукой, отвечая. Мастер Се кивнул и выразил свою благодарность. Злой отблеск мелькнул в глазах человека с острыми бровями. Он фыркнул, но ничего не сказал. Насколько я знаю, варвары начали вторжение повсеместно, действуя очень быстро. Они не предпринимали таких действий в течение последних 100 лет. Цель их вторжения все еще не ясна. Вы все основа нашей секты. Таким образом, я хотел бы знать ваше мнение по этому вопросу. Старец в черном обвел собравшихся взглядом и спросил: «Великий главный святой, 7 сект трех царств уже достигли соглашения. Согласно ему, все 7 сект должны объединиться в случае вторжения варваров в одно из трех королевств. По-моему, мы должны встретиться с главными святыми других сект как можно скорее, так, чтобы объединенные силы всех 7 сект могли быть направлены в королевство Даци. Тогда мы смогли бы добиться успеха в отражении этого вторжения», — проговорил Се Синнандзи многозначительным тоном. 7 или 8 человек поддержали его и выразили свое согласие. Среди них были лорды вершины старейшины секты. Главный святой секты черного демона медленно кивнул. Казалось, что он одобрял точку зрения Се Синнандзи. «Главный святой, несмотря на соглашение между 7 большими сектами, я думаю, что мы не должны направлять подкрепление в королевство Даци», — заговорил человек с острыми бровями. Люди в зале начали бросать косые взгляды на него, как только услышали эти слова. Лицо Се Синнандзи стало мрачным. Он собирался сказать что-то, когда главный святой поднял руку и остановил его. «Молодой Фэн, почему вы сказали так? Вы можешь спокойно высказать свое мнение», — сказал старик в черном. «Подобно тому, как заметил великий главный святой, Цель вторжения варваров до сих пор неизвестна. Таким образом, их цель может заключаться в том, чтобы истощить наши людские и материальные ресурсы. Я не имею в виду, что мы не должны оказывать им свою поддержку. Но пока мы можем также оставаться в стороне немного дольше. Пусть три большие секты королевства Даци занимаются варварами в течение этого времени, пока мы попытаемся оценить ситуацию. Человек с острыми бровями и золотыми зрачками произнес с усмешкой. Великий главный святой должен помнить тот случай, который произошел 5 лет назад. Варвары вторглись в префектуру Шанке нашего королевства Ян. Они уничтожили несколько городов в течение нескольких дней. Тогда мы, секта Черного Демона, объединились с сектой Ветра и Огня, чтобы прогнать их с нашей территории. Но три секты королевства Даци не стали отправлять людей, чтобы поддержать нас. Мужчина с золотыми зрачками сказал холодным тоном. Весь зал затих, услышав это. Несколько человек кивнули в его поддержку. Главный святой погладил пальцами по ручке своего кресла несколько раз. Его лицо было невыразительно. Кроме того, казалось, его убедила точка зрения мужчины с золотыми зрачками. Главный святой, это было вторжение небольшого племени. Кроме того, две секты были способны победить варваров без каких-либо затруднений. Но настоящее нашествие совершенно другое. Оно не может сравниться с вторжением, которое произошло 5 лет назад. Варвары атаковали очень хитро. Возможно, они спланировали вторжение заранее. В противном случае они бы не преуспели в завоевании города Синхэ за одну ночь. Если мы, 7 сект, продолжим интриги друг против друга в такой критический момент, то мы можем навлечь на себя серьезные последствия. Мы можем даже потерпеть поражение от варваров. Тогда уже будет слишком поздно каяться. Цвет лица Се Синандзи изменился. Он встал и прямо высказал свое мнение. Человек с острыми бровями также поднялся, чтобы возразить, услышав эту красноречивую речь. Элита секты Черного Демона разделилась на 2 группы. Одну группу возглавлял Се Синандзи, а другую – Фэн Концзи, человек с острыми бровями. Двусторонние разногласия и враждебность продолжали нарастать по ходу встречи. Их соперничество было хорошо известно в секте. «Ну, вы двое не должны ссориться в этот момент. Давайте послушаем, что другие имеют сказать», — главный святой махнул рукой. Се Синандзи и Фэн Концзи взглянули друг на друга и фыркнули. Затем они вернулись на свои места. Неожиданно звук торопливых шагов раздался снаружи зала. Одетый в черное мужчина среднего возраста вошел в зал большими шагами. Он выглядел встревоженно. Он сказал громким голосом. «Плохие новости. Великие старейшины секты Черной Черепахи, Яркого Огня и Гангсан Ю из секты Тянинь потерпели неудачу. В чем дело? Говори медленно». Главный святой был поражен. Он встал, произнося эти слова. Другие люди были также ошеломлены. «Ваше высочество, уважаемые старейшины и лорды пиков, я только что получил сообщение. Сильнейший воин варварской расы, Маншан, убил старейшину Хуя, когда он упражнялся в запретной зоне своей секты. Старейшина Гангсан Ю в тот же день попал в засаду нескольких грозных варварских воинов класса земли, когда он вышел на прогулку за пределы своей секты. Он сумел вернуться в секту, хотя и был тяжело ранен во время этой атаки. Его раны серьезны, он будет восстанавливаться долгое время», — человек проговорил дрожащим голосом. Люди были ошеломлены и шокированы, услышав это. Цвет лица главного святого секты Черного Демона изменился. Он медленно сел. «Это правда?» — Се Синандзи спросил ледяным тоном. «Я получил эти сообщения от шпионов, которых мы послали в секту Черной Черепахи Ри Тянинь. Они выслали сообщение одновременно. Таким образом, нет никакой ошибки», — ответил человек в черном после недолгого колебания. Главный святой взмахнул рукой, приказывая гонцу выйти из зала. Выражения лиц присутствующих стали неприглядны. Люди, которые поддержали Фэн Концзи, теперь имели хмурые лица. Они не могли скрыть свое смущение. Глава 107.1. Создание магического круга. Великий главный святой, в свете нынешней ситуации, кажется, что варвары замышляют что-то крупное. Если мы не начнем готовиться в ближайшее время, то, возможно, — поспешно проговорил Се Синандзи. Главный святой задумчиво кивнул. Маншан является самым сильным воином расы варваров. Он достиг средней стадии класса земли 10 лет назад. Но Хуя также был чрезвычайно грозным воином. Он был на начальной стадии класса земли. Маншан посмел проникнуть на охраняемые территории секты Черной Черепахи и убить Хуя. Это свидетельствует о том, что культивирование Маншана было обновлено с тех пор, как мы в последний раз видели его. И, я полагаю, что это может быть как-то связано с крупномасштабным вторжением варваров. Мы знаем, что они провели эту атаку на другом уровне, чем предыдущие, проговорил мужчина в черном, сидящий на правой стороне стола. Он носил маску тигра. Это был никто иной, как тигриная кость. Все слышали эти слова, но никто не заговорил. Великий главный святой, я думаю, в этот вопрос должны быть вовлечены воины класса земли. Таким образом, мы должны сообщить великому Чанся, мы должны позволить его высочеству принять соответствующее решение, предложил Фэн Концзи. Нынешняя ситуация действительно серьезная. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как побеспокоить его высочество. Передайте приказ направить больше учеников, чтобы поддержать безопасность нашей секты. Кроме того, пусть все знают, что не всем ученикам позволено покидать пределы секты. Проверьте и укрепите все печати, расположенные возле въездных ворот. Это должно быть сделано аккуратно, чтобы отвадить варваров, которые могут планировать внезапные атаки, приказал старик в черном. Да, все встали и ответили в унисон. Затем они отправились прочь из зала заседаний. Си Синнандзи и Фэн Концзи также вышли из зала. Они посмотрели друг на друга с невыразительными лицами. Затем они расстались, не обменявшись ни словом. Фэн Концзи медленно спускался по лестнице. Его брови были плотно сведены на переносице. Казалось, он был в глубокой задумчивости. Он остановился, достигнув поворота. Затем он обернулся и посмотрел на первую горную вершину. Он мог видеть тихий и уединенный двор, скрытый в тени горного пика. Он был покрыт слабым слоем черного тумана. Великий старец секты черного демона проживал в этом месте. Это была запретная зона. Только главному святому было разрешено посещать это место. Даже лордам вершины и другим старейшинам секты было запрещено приближаться к этому месту. В глазах Фэн Концзи вспыхнуло странное выражение. Затем он повернулся и пошел прочь. Его фигура вскоре исчезла вдалеке. Тогда очаровательная молодая девушка вышла из-за близлежащего огромного валуна. Это была Джин Сяочай. Она смотрела на удаляющуюся фигуру Фэн Концзи в течение некоторого времени. Ее прекрасные глаза замерцали, в то время как вдумчивый взгляд появился на ее лице. Снаружи небольшого двора, за первым горным пиком, главный святой секты черного демона открыл дверь и вошел внутрь. Двор выглядел вполне обычно. Он был окружен серыми стенами и выложен зеленой плиткой. Он не отличался от других дворов секты. Единственное отличие заключалось в том, что в центре дворика был небольшой алтарь высокой в 10 футов. В верхней части алтаря горело черное пламя. Оно непрерывно испускало дым и треск. Воздух во внутреннем дворе был относительно плотнее. Возможно, причиной этого было черное пламя. Старик в черном, казалось, страдал от этого. Он начал задыхаться. Тем не менее он не впервые посещал это место. Он быстро пересек алтарь и оказался перед дверью дома великого старейшины. Она располагалась за алтарем. Это Зон Ян. Я пришел сюда, чтобы поговорить с великим старейшиной. Старик в черном поклонился в сторону двери и проговорил почтительно. «Входите», — достойный голос раздался из комнаты. Затем дверь отворилась сама собой. Главный святой поблагодарил и вошел. Комната была просторна, но в ней не было стола, стульев, кровати или других обычных предметов интерьера и мебели. Несколько странных узоров были нарисованы на всех четырех стенах комнаты. Они были сделаны темно-красной краской. Некоторые из изображений напоминали очертания человека, в то время как другие напоминали зверей. На стенах в общей сложности было 8 изображений. Комната казалась темной и страшной. Огромная черная статуя располагалась в сокровенной области комнаты. Это была статуя величественного человека, одетого в черную мантию. У него были вьющиеся рыжие волосы, как пылающий огонь. Его черты лица были свирепы. Он имел 2 рога на голове и 2 длинных клыка торчали у него изо рта, как у демона. Он держал оружие, которая имела длинную рукоять. Оно было похоже на трезубец. Его руки были подняты высоко, как если бы он собирался зарубить противника. Статуя излучала угрожающую ауру. Это была статуя бога черного огня. Секта поклонялась ему. Но перед статуей не было ни стола для почитания, ни ароматических палочек. Это выглядело странно и живописно одновременно. Высокий силуэт сидел на полу перед статуей. Его лица не было видно, так как он сидел спиной к двери. Великий старейшина. Лицо главного святого выказывало уважительное выражение, и он говорил мягким тоном. «Что случилось?» Высокая фигура спросил вполголоса. Ее обладатель даже не обернулся. «Я только что получил некоторые тревожные вести», — главный святой пересказал все события. как был убит великий старейшина секты Черной Черепахи, что великий старейшина секты Тяньнь подвергся нападению, и так далее. Хоя был убит в запретной зоне его секты. Насколько я знаю, в секте Черной Черепахи есть 5 запретных мест. Каждое из них защищено великой формулой мрачного ада. Эта формула связана с подземной ци соответствующего места. Таким образом, источник энергии этой формулы лежит глубоко в недрах земли. Она не имеет ни малейшего изъяна. Ман Шан уничтожил бы ее силой, если бы проник внутрь. Он не мог избежать этой судьбы. Кажется, что он добился большого прогресса в своей практике. Возможно, он мог бы даже достичь последней стадии класса Земли. Хихи, он действительно был благословлен сверхъестественным талантом. Великий старейшина засмеялся, как будто издеваясь. Он не стал вставать. Он повернул голову и заговорил. Глава 107.2. Создание магического круга. У него были длинные черные волосы, которые свисали с его плеч. Кожа была гладкой, без каких-либо следов морщин. Он выглядел не старше 40 лет и казался гораздо моложе, чем главный святой. Тем не менее ему было более 300 лет. «Великий старейшина, нам нужно решить, как мы должны поступать в этой ситуации», — мягко сказал главный святой. «У нас нет выбора на данном этапе. Истинная сила варваров не подвластна воображению. Наша секта не продержится против них, если 3 большие секты королевства Даци падут. Соберите учеников как можно скорее и направьте их на поддержку королевства Даци», — великий старейшина отдал приказ без каких-либо колебаний. Да, Ман Шан стал невероятно сильным. Таким образом, другим воинами класса Земли тоже придется показать всю свою силу. Я должен обсудить этот вопрос с воинами Земли других сект. Что касается армии варваров и обычных воинов тотема, я оставлю этот вопрос вам. Великий старейшина поднялся на ноги и почтительно произнес. Выражение лица главного святого изменилось. Тем не менее он почтительно подчинился приказу. Известие об убийстве великого старейшины секты Черной Черепахи и ранении великого старейшины секты Тяньнь вскоре распространились по всему миру. 3 королевства и 7 больших сект были взбудоражены. Все чувствовали себя неуверенно. 7 сект основательно осмыслили сложившуюся ситуацию к этому времени. Таким образом, они начали вести переговоры друг с другом, чтобы сформировать союз. Они готовились к совместной работе, чтобы отразить вторжение варваров. Высший эшелон лидеров секты Черного Демона решили не объявлять о вторжении варваров в общественных местах. Тем не менее некоторые старшие и младшие ученики по-прежнему получали информацию из различных источников. Они знали о сложной ситуации с их грозным врагом. Тем не менее большинство из основных учеников были все еще не осведомлены о тяжелом положении. Они были полны энтузиазма и занимались подготовкой к ежегодному конкурсу. Шиму был занят практикой за закрытыми дверями, так что он ничего не знал о ситуации и инцидентах, которые произошли за 1000 километров от него. Он практиковал искусство разведения небесных слонов и искусство накопления силы духа. Кроме того, иногда он брался за заказы по изготовлению магических амулетов. Он был очень занят в эти дни, но его тяжелая работа окупалась. Он накопил огромное количество денег, наряду с другими ресурсами. Он собрал материалы, необходимые ему для формулы призыва в течение нескольких дней. Наконец, настало время. Шиму закрыл входную дверь и окна, чтобы никто не мог увидеть, что происходит в комнате. Это продолжалось несколько дней. Его странное поведение привлекло внимание нескольких учеников, но никто не смел беспокоить Шиму, так как он заработал себе хорошую репутацию среди новых учеников. В каменном доме Шиму встал на ноги. Бледно-золотистый свет в его глазах медленно исчез. Затем он схватил черную волшебную кисточку. На его лице было измученное выражение, но его глаза выглядели достойно, как обычно. Странная восьмиугольная волшебная формула была нарисована на полу перед ним. Она была около 10 футов в диаметре. Эта круговая схема была разработана с помощью нескольких магических символов, которые отличались от того, что Шиму изучал раньше. Эти символы выглядели странно, как какой-то древний иероглиф. Некоторые из этих странных символов выглядели как домашние животные, в то время как другие выглядели как птицы. Некоторые из них было трудно идентифицировать. Они выглядели как странные каракули. Но все эти символы были связаны друг с другом. Несколько линий магического круга пересекались между собой. В точках пересечения располагалось 4 или 5 серых и черных кристаллических камней. Эти камни мерцали, излучая холодную и мрачную ауру. Эти кристаллы были духовными камнями атрибута пространства атрибута инь. Они были более редкими и ценными, чем любые другие камни пяти элементов. Таким образом, большая часть денег Шиму была потрачена, чтобы получить эти камни. Шиму испустил долгий вздох и спрятал волшебную кисточку. Его лицо выглядело спокойным. Затем он начал читать заклинания. Внезапно весь магический круг начал источать слабый черный свет. Лицо Шиму побледнело, когда он увидел это. Он первый раз рисовал волшебную формулу на полу. Трудность и сложность работы над магическим кругом нельзя было сравнивать с рисованием формул на волшебной бумаге. Тем не менее он закончил работу в течение 3 дней. Шиму сел, скрестив ноги, на полу. Затем он вынул таблетку усиления духа и проглотил ее с тяжелым сердцем. После этого, открыв глаза, он сделал несколько глубоких вдохов. Затем он положил одну руку на волшебную формулу, чтобы влить в нее свою волшебную силу, а другую, чтобы указать на несколько мест в формуле, пока он читал заклинание. Луч черного света вспыхнул и упал на различные места в круге, как и было указано Шиму. Кристаллы, встроенные в узор, начали излучать ослепительное свечение. Внезапно вся формула вызова начала излучать черный свет. Этот свет был ярче, чем раньше. Затем магические символы ярко осветились. Лучи света, которые они испускали, начали переплетаться. Постепенно свет стал еще ярче. Затем раздался жужжащий звук. Шиму начал читать заклинание громче, чем раньше. Свет формулы продолжил становиться ярче. Свет магического круга стал почти ослепительным через 1/4 часа. Прозрачный черный туман начал появляться в каменном доме. Это удивительное зрелище, возможно, привлекло бы внимание многих людей, если бы двери и окна комнаты Шиму не были закрыты. Голубые вены появились на лбу Шиму. Капли пота размером с бобовое зерно катились вниз по его лицу. Формула была активирована. Он начал поглощать всю его оставшуюся магическую силу. Его дыхание становилось тяжелее с каждой секундой. Но он все еще продолжал четко повторять заклинание. Внезапно пространство в середине формулы исказилось. Затем черный туман стал распространяться во всех направлениях. Пугающая аура начала проникать в комнату. Глава 108. Ян Ло. Шиму был в восторге. Он достал белую бутылку из кармана на груди и снял пробку. Затем он поднял бутылку выше черного тумана, который в настоящее время вытекал из магической формулы. Раздался свистящий звук. Черная жидкость потекла из бутылки и закапала в черный туман. Затем он исчез. Прозвучал громкий грохочущий звук, когда черная жидкость исчезла в клубящемся серовато-черном тумане. Затем туман начал циркулировать в воздухе под воздействием странной силы. Он превратился в серый вихрь пара шириной в 10 футов. Крупные обрывки серого тумана начали вырываться из круговорота вихря, распространяясь во всех направлениях. Вся волшебная формула вскоре оказалась покрыта слоем серого дыма. У Шиму было торжественное выражение на лице. Его глаза были устремлены на магический круг, пока его рот произносил заклинание. Внезапно он указал вперед пальцем. Полоса черного света сорвалась с кончика его пальца и устремилась в сторону серого вихря. Она погрузилась в круговорот и исчезла. Пинг, пинг, раздался треск. Внезапно духовные камни, встроенные в круг, рассыпались на несколько фрагментов. Звук хруст стал отчетливее. Внезапно черная электрическая дуга возникла в середине черного вихря. Она была толщиной с руку. Некоторое время она извивалась в воздухе, а затем исчезла. Весь каменный дом задрожал. Затем лучи света, испускаемые восьмиугольной формулой на полу, погасли. Кроме того, черный вихрь, крутившийся в центре круглого узора, исчез без следа. Его сменила нечеткая человеческая фигура миниатюрного роста. Рядом с ней в воздухе извивалась струйка серого тумана, который еще не успел исчезнуть. Она вертелась и закручивалась вокруг тонкой фигуры, как длинная нить дыма. Таким образом, лица фигуры не было видно. Шиму стоял и смотрел в сторону нечеткого силуэта. Внезапно он подумал о чем-то и поспешно схватился за черное лезвие. Затем он вытащил пачку бумажных талисманов из-за пазухи. Затем произошло нечто странное. Нечеткая фигура продолжила стоять неподвижно. Она совсем не двигалась. Шиму почувствовал некоторое облегчение, увидев это. Силуэт стал немного яснее, когда шлейф серого тумана рассеялся. Это был пепельно-серый человеческий скелет. Удивительно, но он был ниже ростом, чем Шиму. Он стоял в центре круговой формулы. 2 зеленых огонька горели в его глазницах. время от времени начиная мерцать. Шиму придвинулся к скелету и внимательно посмотрел на него. Он быстро почувствовал духовную метку, которую ранее поставил на теле этого скелета с помощью техники захвата духа. Это указывало на то, что это был тот же скелет, которого он выбрал в мире мертвого духа. Сердце Шиму обрадовалось, когда он понял это. Тем не менее он чувствовал удивление, оглядывая скелет сверху донизу. Этот скелет, казалось, отличался от того, что он видел в мире мертвого духа. Он хорошо помнил тот день, когда побывал в том измерении. Скелет, на который он поставил свою духовную метку, был в очень потрепанном и изуродованном виде. Тогда ему даже не доставало руки. Однако скелет перед ним был совершенно иным. Обе его руки были целы. Кроме того, на его теле было меньше трещин. Даже цвет его костей, казалось, стал более глубоким. Внезапно скелет поднял голову. Две светящиеся глазницы устремились в направлении Шиму. Казалось, он смотрел на него. Шиму ждал этого момента. Он почувствовал облегчение, заметив, что скелет не имел намерения напасть на него. Он спросил: «Как тебя зовут? Ты понимаешь, что я говорю?» Скелет оставался неподвижным. Он не ответил. Шиму нахмурил брови, увидев это. В конце концов, он потратил огромное количество денег, чтобы вызвать этот скелет в свой мир. Теперь ему казалось, что скелету не хватало не только жизнеспособности, но и его интеллект был довольно низким. Он начал чувствовать симпатию к молодому мастеру Ю, который потратил все свои сбережения, чтобы вызвать попугая в этот мир. Шиму мог понять его боль лучше, чем кто-либо другой, потому что в этот момент он тоже чувствовал себя очень подавленным. Тем не менее Кай мог, по крайней мере, говорить. Этот скелет даже не понимал человеческого языка. Неожиданно Шиму заметил, что зеленое пламя в глазницах скелета мерцает. Затем скелет кивнул головой. Шиму был поражен. Его сердце переполняло возбуждение. Он сказал, выжидая: «Сделай два шага вперед». Зеленый огонь в глазах скелета блеснул дважды. Казалось, что некоторое время он постигал смысл слов Шиму. Пошатываясь, он сделал два шага вперед. Он отвечает, но слишком медленно. Шиму был ошарашен. «Садись», — снова приказал он. Скелет покачал головой. Он попытался сесть на пол. Через некоторое время раздался звук скрипа костей, когда он наклонился, чтобы сесть. На лице Шиму показалось удовлетворение. Скелет был глуп. Тем не менее, казалось, что у него была такая прекрасная черта, как честность. Шиму вспомнил, что он еще не заключил с ним подлинный контракт мастера и слуги. «Послушай, я вызвал тебя сюда, так что теперь я твой хозяин. Я собираюсь наложить на твое тело контракт призыва. Тебе не нужно этому сопротивляться». У Шиму было ощущение, что скелет может внезапно напасть на него. Таким образом, он сохранял бдительность. Он медленно подошел к нему, произнося эти слова. Зеленое пламя внутри глазниц скелета мерцало. Однако ничего странного не произошло. Брови Шиму немного разгладились. Он думал, что сказал слишком длинную фразу. Он намеренно замедлил скорость своей речи, но, возможно, что скудный интеллект скелета до сих пор был не в состоянии понять смысл его слов. Ему не хватало терпения, чтобы подробно все разъяснить скелету. Таким образом, он протянул руку и положил ему на голову. Затем он начал быстро бормотать заклинание. Полоса черного света вырвалась из его ладони. Зеленый огонь в глазницах скелета стал слабым. Он не двигался, позволяя черному свету просачиваться в его череп. Черный свет превратился в черные магические символы, как только он попал ему в голову. Струйка духа Шиму растворилась в духе скелета вместе с контрактом. Наконец, дух мастера смешался с духом слуги. Весь процесс был завершен без каких-либо трудностей, так как скелет не сопротивлялся. Выражение лица Шиму изменилось. Он вздохнул с облегчением и опустил руку. Теперь этот скелет был его духовным питомцем, так как контракт был официально заключен. Шиму попросил скелета немного подвигаться и атаковать его несколько раз. Он чувствовал себя очень разочарованным, несмотря на то, что он предвидел этот исход. Скелет, похоже, не обладал особыми способностями. Однако скорость его атаки оказалась быстрее. Но его сила казалась обычной. Она была на одном уровне с силой боевого послушника, находящегося на 7-м или 8-м уровне искусства укрепления тела. «Теперь ты можешь вернуться, я позову тебя снова, если мне когда-нибудь понадобится твоя помощь. Кстати, ты был окутан дрейфующим дымом, когда появился в этом мире в первый раз. Это выглядело, как лента шелковистого дыма. Таким образом, я буду называть тебя Ян Ло». Шиму понял, что от этого скелета будет немного пользы для него. Так он вздохнул и поручил ему уйти. Официальный контракт был заключен между духом Шиму и духом скелета. Таким образом, скелет, казалось, стал сравнительно быстрее понимать слова Шиму. Он быстро кивнул на этот раз. Требовалось огромное количество магической силы мастера, чтобы поддерживать духового питомца из другого измерения. Шиму уже использовали значительное количество своей магической силы, настраивая волшебную формулу. Таким образом, он был крайне истощен. Он махнул рукой и начал бормотать заклинание. Внезапно шлейф черного дыма появился и начал циркулировать вокруг тела скелета. Тело скелета постепенно исчезло в дыму. «Будь осторожен, не погибни в мире мертвого духа», — скелет услышал его последние слова, прежде чем исчезнуть. У подножия гигантской горы в мире Диацпирит неожиданно появилось небольшое облако черного дыма. Пепельно-серый скелет возник внутри него. Это был Ян Ло, скелет, который вызвал Шиму. Он стоял неподвижно. Он, казалось, был потерян в своем собственном мире. Зеленый огонь в его глазницах замерцал, когда в пламени его души появились черные магические символы. Казалось, это имело отношение к далекому существованию. Символы непрерывно излучали струйку холодной энергии. От этого Ян Ло чувствовал себя очень комфортно. Казалось, он стал умнее, чем раньше. Ян Ло оставался неподвижным в течение еще нескольких минут. Он огляделся с пустым выражением в глазах. Затем сделал шаг вперед и начал идти куда-то. Движения Ян Ло казались намного быстрее, чем раньше. Было неясно, были ли тому причиной черные магические символы, вписанные в пламени его души, или что-то другое. Он продолжал идти некоторое время. Внезапно впереди раздался тяжелый звук шагов. Бледно-белый скелет шел за шагами, шатаясь. Его глазницы светились слабым зеленым пламенем. Скелеты считались низшими существами в мире мертвого духа, но их было огромное число. В самом деле, несколько армий скелетов можно было увидеть только вокруг этого высокого пика, но не было командира, чтобы созвать их, так что многие скелеты бесцельно бродили по округе. Тем не менее, они не могли уйти далеко из-за определенных ограничений. Бледно-белый скелет заметил присутствие Ян Ло, но он никак не отреагировал на него. Скелеты считались низкосортными существами в мире мертвого духа. Тем не менее, они бы не стали бесцельно мешать друг другу, если не были вынуждены сражаться в крупномасштабной войне. Они, как правило, шли своим собственным путем. Зеленое пламя в глазнице Ян Ло сверкнуло. Однако он ничего не предпринял. Он продолжал идти вперед. Теперь между двумя скелетами было расстояние в 2 фута. Внезапно белый скелет услышал резкий свистящий звук. Затем его мир перевернулся с ног на голову. Взрыв. Голова белого скелета упала на землю с громким звуком. Он увидел, как кости ног пепельного цвета бросились к нему, прежде чем он мог понять, что случилось. Затем раздался сокрушительный звук, когда белый череп был попран и разбит на несколько частей. Шар зеленого света вылетел из раздробленных кусков черепа. Ян Ло покачал головой. Затем он открыл рот и всосал зеленый шар света. Зеленое пламя в пределах его глазниц стало ярче, как если бы его глаза светились от удовлетворения. Ян Ло присел возле обезглавленного белого скелета. Он протянул руку и поднял вверх несколько костей, которые выглядели относительно крепкими. Затем он использовал их, чтобы заменить ветхие кости из своего собственного тела. Облачко серовато-черного дыма плавало вокруг тела Ян Ло. Затем рука и часть ребер в его теле побелели. Серо-белый цвет Ян Ло выглядел странно, но он не был обеспокоен этим. Ян Ло был рад свободе движения его нового тела. Не в силах сдержаться, он начал танцевать. Затем он возобновил свой путь, но куда он направлялся? Даже Ян Ло не знал ответа на этот вопрос. Единственное, что он знал, это то, что он встретил странного человека. Необъяснимая мысль бесконечно кипела в его уме. Эта мысль требовала от него стать сильнее. Кроме того, ревущий звук постоянно звучал в его сердце. Он постоянно напоминал Ян Ло, что у него осталось не так много времени, и он должен был найти что-то, что он некогда потерял. Но что же он хотел бы найти? Ян Ло задавался этим вопросом, но его мысли были омрачены темнотой. Таким образом, он не мог найти ответа. Он невольно продолжал шагать вперед. Он знал, что путешествие по этой дороге было похоже на спуск в нескончаемую пропасть. Глава 109.1. Засада варваров. Год спустя, город Мау, расположенный в крепости префектуре королевства Даци, Шиму был облачен в черные одежды, серебряный кинжал и ножны с черным лезвием висели у него спине, с закрытыми глазами и в окружении ветвей деревьев он сидел, скрестив ноги, на ветке огромного дерева. 2 или 3 года прошло в мгновение ока с тех пор, как он покинул рыбацкую деревню. Его внешний вид и рост претерпели значительные изменения в течение этого времени. Тем не менее его большие глаза и густые брови не изменились, но выражение его лица выглядело жестче и решительнее после года упорных тренировок. Даже его черты казались более отчетливыми. От загара его кожа приобрела бронзовый цвет. Он стал выше, его плечи стали крепче, а грудь шире. Мышцы на его руках были твердыми, как чугун. Также он приобрел несколько черт характера, помимо врожденного упрямства и свободолюбия, которыми он всегда обладал. Шиму свободно вздохнул, так как вокруг не было никого. Все его тело было скрыто густой листвой. Казалось, что в этом небольшом лесу не было никаких других живых существ. Иногда был слышен шорох песка. Казалось, это ветер раздувает его по окрестностям. От этого в лесу царила странная и пустынная атмосфера. Город Мау пал под вторжением варваров год назад. Шиму стал свидетелем бесчисленных трагедий на протяжении всего своего путешествия. Люди, казалось, попали в ужасную ситуацию. Несколько деревень и префектуры были уничтожены и разграблены варварами. Бесчисленные плодородные поля были вытоптаны варварскими наездниками. Огромное количество молодых людей было угнано в рабство. Варвары относились к рабам как к домашним животным. В настоящее время эти люди находились под властью варваров. Их хозяева били их всякий раз, когда им заблагорассудится. Обнаженные тела нескольких женщин были разбросаны по округе. Пожилые люди и дети встретились с относительно более быстрой смертью. Их трупы также можно увидеть лежащими на улицах. Этот акт беспрецедентной жестокости осушил последнюю каплю самообладания в голове Шиму. Его убийственные намерения крепли с каждым днем. В конце концов, он принадлежал к роду человеческому. Кроме того, королевство Даци было его родиной, а плот варваров находился вне леса. Он был создан в качестве одной из 8 армейских баз варварской расы в этом районе. Эта крепость принадлежала армии наездников. Текущая миссия Шиму заключалась в организации засады для конных разведчиков, которые патрулировали окрестности этой крепости. Тамп, тамп, тамп. Внезапно послышался слабый звук лошадиных копыт, бегущих рысью по направлению к лесу. Звук нарастал с каждым мгновением. Шиму наклонил голову, широко открывая глаза. Слабый золотистый отблеск мелькнул в них. Затем он выглянул из густой древесной кроны и увидел внизу группу, состоящую примерно из десятка солдат-варваров. Они ехали в его сторону. Конные всадники были высокими и крепкими. Каждый из них был по крайней мере 10 футов ростом. На своих плечах они несли костяные копья. Также у них при себе были каменные топоры, подвешенные на поясе. Даже их лошади, казалось, были сильнее и выше обычных лошадей. Как может обычный конь вынести огромный вес этих всадников и их оружия? Лидер этих воинов был исключительно грозный молодой мужчина. Его правая рука была толще, чем бедро Шиму. Он держал в руке булаву длинной в 10 футов, которая выглядела очень тяжелым. Яркий тотем воющего голубого льва был изображен на его голой груди. Некоторые сведения о варварах мелькнули в уме Шиму, пока он разглядывал этих всадников. Лидеры патрульных групп варваров обычно были воинами тотема уровня Хаутянь. Они были почти на том же уровне, что и обычные воины Хаутянь человеческой расы. Шиму спокойно поднял свою руку и потянулся за черным лезвием, которое висело у него на спине. Он сузил глаза. Они выражали сильное чувство ненависти и намерение убивать. Лидер войск бдительно контролировал окружение. Эта военная крепость подверглась нападению человеческих воинов только месяц назад. Это нанесло большой ущерб численности варваров. Что-то странное произошло, когда они проезжали мимо большого дерева. Взрыв. Раздался громкий звук. Внезапно густая листва большого дерева распахнулась. Затем широкая полоса холодного света каскадом устремилась вниз к голове вождя варварских войск. 13 теней клинка появились вместе с холодным светом. Они были выпущены юношей в черной одежде, который скрывался в листве. Этим юношей был никто иной, как Шиму. Рев. Молодой лидер варваров осмотрелся с сердитым видом. Внезапно его руки стали еще сильнее и массивнее, чем раньше. Удивительно, но шерсть голубого тотема льва начала произрастать из его кожи. Он быстро схватил свою тяжелую булаву, и в воздухе пронеслась светлая дуга. За ней последовал ожесточенный холодный ветер. Его палец двигалась очень быстро, чтобы встретить черную тень клинка. Она взметнулась вверх, как порочный дракон потопа, который оставил свою берлогу. Бум! Раздался взрывной звук. 13 черных теней рассеялись с громким гулом. Однако движение булавы также было остановлено. Шиму почувствовал холод в своем сердце. Он всегда был уверен в своей нечеловеческой силе. Но он никогда не думал, что грубая сила его противника достигнет его собственных рук от одного только соприкосновения их оружия. Его правая рука получила мощный удар. Она вся дрожала. Он ощутил покалывающую боль и чувство онемения в правой руке. Лидер варваров, казалось, обладал силой воина Хаутянь среднего уровня. Шиму осознал ситуацию. Таким образом, он сделал кувырок в воздухе, чтобы свести к минимуму воздействие атаки. Однако преследующая его булава даже не замедлилась. Она продолжала продвигаться к нему с большой скоростью. Странный взгляд мелькнул в глазах Шиму. Он был еще в воздухе. Он поспешно пробудил свою волшебную силу, и она устремилась к его руке. Он направил ее в черный клинок и взмахнул им в середине полета. Широкая красная тень лезвия мелькнула в воздухе и столкнулась с приближающейся булавой. Столкновение создало яркую вспышку ослепительного огня. Лидер варваров почувствовал обжигающую волну жара на своем лице. Он не мог видеть ничего, кроме пылающего огня. Его руки болели от удара так сильно, что он чуть ослабил хватку на булаве. Его лошадь была в еще худшем состоянии, даже несмотря на то, что она была огромного размера. Как может лошадь выдержать два мощных нападения подряд? Ее ноги, наконец, ослабли, и она рухнула на землю. Лидер варваров кувыркнулся в воздухе и твердо встал на ноги. Он держал булаву на уровне груди, чтобы противостоять дальнейшим ударам. Шиму также упал с дерева. Он чувствовал покалывание и онемение в правой руке. Он даже не мог использовать свою правую руку в течение некоторого времени. Но его левая рука уже пришла в действие и была поставлена в странном жесте. Его губы зашевелились, когда он начал бормотать какие-то заклинания. Затем он открыл рот и выпустил небольшую группу белых облаков, как стрелы. Два воина стояли близко друг к другу. Тем не менее, лидер варваров не ожидал такого нападения и поэтому не смог уклониться. Глава 109.2. Засада варваров. Раздался звук хлопка. Белые круглые облака прошли через булаву и погрузились в грудь лидера варваров. Бэнг. Верхняя половина его тела была раздута огромным взрывом. Его кровь брызнула вокруг, как проливной дождь. Голова покатилась в сторону. Казалось, что битва заняла много времени. Однако весь инцидент произошел за мимолетную секунду. Остальные варварские солдаты были встревожены, наблюдая за смертью своего лидера. Они прицелились и швырнули свои костяные копья в Шиму. Свистящий звук заполнил воздух. Дюжина или более костяных копий устремилась к Шиму. Шиму старался изо всех сил уклониться от них, но его правая рука все равно получила серьезные травмы. Огромная рана размером с человеческую ладонь появилась на ней. Варварские солдаты воспользовались этой возможностью и схватили с поясов каменные топоры. Они с воем окружили Шиму. Шиму не мог удержаться от усмешки. Он начал кружить свое черное лезвие в воздухе. Блеск клинка отражался во всех направлениях. Холод распространился в воздухе, направляясь в сторону варваров. Обычные варварские солдаты были столь же огромны, как быки. Кроме того, они были чрезвычайно жестокими и не боялись смерти. Но они не могли выстоять против Шиму, который являлся сильным воином Хаутянь. Через некоторое время остальные варварские солдаты лежали в лужах крови. Все они были мертвы. Отрезанные и сломанные руки и ноги были разбросаны вокруг них. Ни один труп не был целым. Строгое лицо Шиму медленно расслабилось. Затем снова вспыхнул черный свет, когда он вставил черный клинок в ножны. Подойдя к изуродованному трупу молодого лидера варваров, он порылся в его одежде и нашел костяную монету, украшенную серебром, у него на поясе. Несколько линий нечетных символов были высечены на ее поверхности. Эти символы выглядели как дождевые черви. Лицо Шиму сияло от счастья. Он убрал костяную монету за пазуху. Он не стал задерживаться на месте, так как его миссия была завершена. Повернувшись, он пошел в лес. Затем он начал продвигаться в направлении северо-запада и вскоре исчез в лесу. Другая группа варварских всадников прошла через те же леса через полчаса. Их было много, группа состояла из более чем 100 солдат. Лидер группы был чрезвычайно высок, он был даже выше, чем обычные варвары. Мужчина среднего возраста, он выглядел грозным, как бурый медведь. Два огромных топора, в два раза больше роста нормального взрослого человека, висели у него на спине крест-накрест. Лица солдат изменились, когда они увидели ужасную сцену в лесу. Они поспешно схватились за свое оружие, как если бы собирались столкнуться с грозным врагом. Лидер среднего возраста соскочил с коня и огляделся. Затем он подошел к трупу молодого лидера варваров, верхняя половина тела которого отсутствовала. Брови лидера среднего возраста шевельнулись несколько раз. Когда он увидел это, его лицо побледнело. Тотем льва. Может ли это быть воин Вуло? Высокий варвар подошел ближе. Цвет его лица потемнел, когда он увидел нижнюю половину трупа, лежащего на земле. Верно. Лидер среднего возраста произнес это слово сквозь стиснутые зубы. Вуло и мужчина средних лет принадлежал к одному племени. Они оба были связаны узами крови. Высокий варвар был тактичным. Таким образом, он ничего не сказал. Род человеческий отвратителен. Они убивают наших воинов прямо у нас под носом. Мы уже потеряли более 20 воинов тотема за эти последние несколько месяцев, проговорил горьким тоном мужчина средних лет. Создается впечатление, что люди установили базу для засады в этой области. Должно быть, они специально охотятся на наших грозных воинов. Нужно сообщить об этом нашему великому лидеру, чтобы мы смогли провести разведку в этом районе, высокий варвар предложил после кратковременного молчания. Мы сообщим об этом вместе. Великий лидер, безусловно, одобрит эту мысль. Вуло был самым молодым воином тотема нашего племени Черного Огня. Таким образом, я собираюсь лично казнить его убийцу и предложить его голову духу Вулу в качестве подношения, с яростью сказал лидер среднего возраста. Отблеск убийственного намерения мелькнул в его глазах. Убийца, которого он проклинал, уже удалился на несколько километров к этому времени. Он прибыл в лес, окутанный туманом. Шиму направился к входу в лес. Он сохранял бдительность, постоянно оглядывая окружение. Он замедлился, углубившись на несколько километров внутрь леса. Он прикоснулся к своей груди и почувствовал костяную монету сквозь ткань рубашки. Затем он вздохнул с облегчением. Год назад варвары предприняли беспрецедентное широкомасштабное вторжение в королевство Даци. 7 сект 3 королевств образовали союз на это время. Они сотрудничали в борьбе против вторжения варваров. Тем не менее варвары не ожидали, что 7 больших сект смогут отреагировать так быстро. Таким образом, вторжение было остановлено, и люди вновь захватили 3 крепости префектуры западной части королевства Даци, и пламя войны не распространилось на королевство Ян и Хуан. Тем не менее миллионы домов были разрушены. Многие жители были захвачены и превращены в рабов. Поэтому эти 3 царства и их соседние префектуры были крайне раздражены. Они отчаянно хотели выразить свое неудовольствие. Поэтому старейшины секты Черного Демона решили отменить ежегодный конкурс, проведя обсуждение на высочайшем уровне. Вместо этого все ученики были отправлены в качестве подкрепления в крепости королевства Даци. Это рассматривалось как возможность для учеников получить реальный боевой опыт. Задачи, поставленные сектой, сменили сражения с варварами. Тем не менее Шиму не был отправлен в одну из крепостей префектуры из-за его великолепных навыков изготовления бумажных талисманов. Вместо этого ему было предложено остаться в секте и делать бумажные амулеты низкого уровня, которые широко использовались на фронте. Тем не менее секта вскоре начала страдать от нехватки человеческих ресурсов, так как бои становились все более интенсивными. Поэтому Шиму был, наконец, отправлен на поле боя 6 месяцев назад. Он был назначен в префектуру Фу, одну из 3 крепостей префектур королевства Даци. Шиму неплохо ознакомился с лесом, побродив в нем некоторое время. Прибыв к обрыву на краю леса, он остановился перед огромным деревом. Он внимательно осмотрел свое окружение, прислушиваясь к отдаленным звукам, и выудил из-за пазухи синий жетон, удовлетворившись увиденным. 5 или 6 красных магических символов были изображены на поверхности жетона. Эти символы окружала сложная круговая схема. Шиму держал жетон в правой руке. Затем он начал то бормотать. Символы на жетоне ярко осветились, когда он влил в них свою магическую силу. Они излучали слабый голубой свет, который устремился в сторону огромного дерева и погрузился в него. Глава 110.1. Госпожа Ке, Шиму заметил вспышку синего света в корнях дерева. Под ней оказалось большое отверстие. Это был вход в темный туннель. Отверстие шириной в 3 метра появилось ниоткуда среди корней. Внутри него можно было увидеть каменную лестницу. Шиму вошел в туннель. Воздух в туннеле пошел волнами, когда Шиму вошел внутрь. Вход в туннель стал нечетким, а затем бесследно исчез. Шиму прошел через короткий проход и прибыл в просторный подземный зал. Стены туннеля содержали вкрапления руды. Она излучала белый свет, освещая темное подземное пространство. Подземный туннель, казалось, напоминал пустынную шахту. Он был полностью сухим изнутри. Окружающие стены имели следы раскопок. Кроме того, в туннеле было около десятка ветхих каменных комнат. Грубый каменный стол и несколько каменных стульев стояли в глубине этого подземного пространства. 7 или 8 человек сидели за столом. Казалось, что они что-то обсуждали. Они повернули головы в сторону Шиму, услышав звук его шагов. Неопределенные выражения лиц этих людей можно было хорошо разглядеть в сверкающем серебряном сиянии окружающих камней. Эти люди выглядели очень молодыми. Каждому из них было около 17 или 18 лет. Они носили разные формы. Это означало, что они принадлежали к разным сектам. Некоторые из учеников улыбнулись, увидев Шиму. Они встретили его с улыбкой. «Брат Ши, по сравнению с предыдущим заданием, в этот раз ты поздно вернулся со своей миссии. Посмотрите на его лицо. Кажется, что он успешно завершил свою миссию снова, не так ли?» Шиму улыбнулся и кивнул в ответ. Затем он поприветствовал учеников, которые заговорили с ним. «Ах, брат Ши, ты ранен?» – зазвенел восхитительный женский голос. Он принадлежал девушке 16 или 17 лет. Она была одета в зеленые одежды. Ее светлые глаза мерцали, как звезды. Она имела острый нос и светлую кожу. Ее кожа казалась мягкой, как сливки, а фигура была изящной. Она смотрела на правую руку Шиму, измазанную кровью. На его руке имелась длинная рана. Это было отчетливо видно, несмотря на высохшую кровь. Рана имела действительно ужасный вид. Всего лишь маленькая царапина. Ничего страшного. Я, все же, хотел бы поблагодарить госпожу Ке за ее беспокойство. Шиму посмотрел на свою рану и ответил с легкой улыбкой. Тонкие брови девушки в зеленой одежде нахмурились. Казалось, будто она хотела что-то сказать. Внезапно молодой человек поднялся на ноги. Он сидел рядом с красивой девушкой. До сих пор он не сказал ни слова. Окружающие люди замолчали, увидев это. «Брат Ши, ты достиг своей цели?» Молодой человек был одет в голубую форму секты черной черепахи. Он спросил горьким тоном. Шиму нахмурил брови. Его мимика стала безразличной. Он вытащил серебряную костяную монету из-за пазухи и передал ее юноше в синем в голубом. Юноша взял монету. Он осмотрел его внимательно несколько раз. Затем вынул круглую нефритовую пластину из своей одежды. После этого еще вынул короткую серебряную палочку и прикоснулся к пластине. Бас! Раздался жужжащий звук. Внезапно люминесцирующий белый свет появился на поверхности пластины. Свет затем сгустился в воздухе, превращаясь в экран длиной в 2 фута. Несколько строк текста начали появляться на нем. Это были миссии, которые были назначены для этих учеников. Назначенные миссии были записаны на экране. Глаза всех присутствующих ярко загорелись, когда они смотрели на экран. Юноша в голубом указал серебряной палочкой на одну из миссий. Миссия заключалась в участии в засадах на патрули варваров. Световой экран засверкал и испустил несколько лучей света. Эти лучи превратились в тень молодого варвара и изображение костяной монеты. Какие-то странные символы были видны на ее поверхности. Изображение серебряной костяной монеты и монеты в руке молодого человека были точными копиями друг друга. Молодой человек сравнил изображение с монетой в руке. Угол его глаза слегка дрогнул. Выражение его лица стало безразличным, и он неохотно кивнул. Затем он прочитал заклинание и указал серебряной палочкой на экран. Световой экран мелькнул, и миссия исчезла с экрана. Шиму выудил черный жетон размером с ладонь из-за пазухи и бросил его юноше в голубом. Имя Шиму было написано на одной стороне жетона. Несколько странных магических символов в форме облаков были высечены на другой стороне. Номер 452 был написан в центре жетона серебряными символами. Лицо молодого человека потемнело, но он ничего не сказал. Он аккуратно коснулся жетона Шиму с серебряной палочкой. Загорелся серебряный свет, и число на жетоне было увеличено на 20 пунктов. Теперь там стоял номер 472. Черный свет вспыхнул, когда молодой человек бросил жетон обратно в сторону Шиму. Шиму поймал его, даже не обменявшись взглядами с молодым человеком. Затем он поклонился остальным и пошел прочь. Война с варварской расой началась в том же году. Несколько крупномасштабных столкновений произошли между варварами и армией 3 королевств в течение этого периода. Кроме того, объединение, созданное главами 7 больших сект, провело 3 крупномасштабных сражения против 8 племен варварской расы. Исход из 3 боев оказался тяжелым для обеих сторон. Обе стороны понесли большие потери. Несколько воинов класса земли были тяжело ранены. Кроме того, обе стороны потеряли несколько воинов сянь-тянь. Человеческая раса имела больше мощных воинов класса земли, чем варварская раса. Тем не менее Маншан, сильнейший воин варваров, обладал необыкновенной силой. Даже самые грозные воины класса земли не имели против него никаких шансов. Таким образом, обе стороны достигли взаимного согласия после 3-й крупной битвы. В результате был достигнут баланс. Внезапно обе стороны прекратили посылать воинов уровня сянь-тянь или выше на поле боя. Вместо этого, воины хаутянь обеих сторон стали главной боевой силой на поле боя. Человеческая раса начала посылать огромное число воинов хаутянь в охваченные войной районы 3 царств, особенно те, которые были заняты варварами. Они постоянно совершали набеги на твердыни варвара и убивали их воинов тотема. Их цель состояла в том, чтобы подорвать силы врага. Тем не менее варвары приняли ту же тактику. Таким образом, масштабные сражения прекратились. Вместо этого, небольшие сражения начали происходить на ежедневной основе. Объединение 7 крупных сект решило использовать своих учеников, чтобы совместно бороться против варваров и противостоять вторжению эффективным образом. Старейшины 7 сект заключили беспрецедентное соглашение. Они решили объединить силы и ресурсы 7 сект. Затем они создали ряд совместных миссий с особой системой поощрения. Глава 110.2. Госпожа Ке. Старейшины всех сект объединили свои учеников и разделили их на несколько небольших команд. Члены команды должны были работать вместе. Каждой команде назначались различные миссии, которые были направлены на координацию с официальными армиями Троицарствия. Эти команды также принимали участие в борьбе против нашествия варваров. Существовала также система миссий. Союз награждал ученика очками подвига, как только он или она завершит поставленную задачу. Эти очки подвига можно было обменять на учебные ресурсы из союзной крепости соответствующей секты. Миссии, выданные ученикам, различались на основе их уровня сложности. Наиболее опасные задачи предполагали действия на передовой с целью глубокого проникновения в укрепление варваров. Такую задачу получила команда Шиму. Однако никто не пытался специально вписать имя Шиму в сметный приговор. Вместо этого, Союз выдал то рискованное задание всем ученикам всех сект, чтобы суметь противостоять варварам. Секты придумали правило: каждый ученик должен оставаться на фронте, по крайней мере в течение 1 года, прежде чем ему будет разрешено подать заявление на перевод в другое место. Этот туннель был одним из секретных укреплений на передовой. Там были собраны команды с несколькими учениками различных сект. Большинство из них были первичными или младшими воинами уровня хаутянь. Они составляли группу грозных и элитных бойцов. В основном они должны были убивать варварских воинов тотема и собирать сведения о противнике. Таким образом, такие группы были основной опорой союза. Молодого ученика в голубой одежде звали Бай Юсю. Он принадлежал к секте Черной Черепахи и был главой этой группы, так как уже достиг продвинутой стадии уровня хаутянь. Таким образом, он был назначен руководителем этой команды союза. Тем не менее он не был в хороших отношениях с Шиму. На самом деле, их отношения были очень холодными. Молодую девушку в зеленом звали Ке. Она практиковала древесную магию секты Тянинь, специализируясь на магии исцеления магии древесного стиля. Она была одним из 2 магов этой крепости и стала довольно популярной среди учеников мужского пола благодаря своей великолепной красоте и элегантности. Шиму был 2-м волшебником в этой крепости. Таким образом, у них обоих было много общих черт. Более того, Шиму был обеспокоен на Чжонсю, которая также принадлежала к рядам секты Тянинь. Поэтому он взял на себя инициативу наладить общение с Ке в большей степени, чем с кем-либо другим. Таким образом, они были в хороших отношениях. «Брат Ши, постой, позволь мне посмотреть твою рану». Ке подошла к Шиму и взяла его раненую руку без каких-либо колебаний. Затем она начала исследовать его рану. Бай Юсю был расстроен, увидев это. Шиму не отверг ее помощь. Он стоял неподвижно, позволяя ей осмотреть свою рану. Это была длинная царапина, но она не была глубокой. Кроме того, она не имела никаких признаков отравления. Ке почувствовал себя расслабленно. Она прикоснулась к ране своим изящным пальцем и начала петь восхитительные слова странного колдовства. Внезапно шар туманно-зеленого света загорелся на кончиках ее пальцев. Она медленно пошевелила ими вокруг раны, после чего зеленый луч света окутал повреждение Шиму. Шиму почувствовал ощущение прохлады и непреодолимый зуд в ране. Было трудно выдержать это чувство. Удивительно, но его рана быстро зажила. На его руке остался только небольшой шрам. Он знал, что шрам исчезнет в течение 3-4 дней. Искусство исцеления сестры Ке поистине удивительно. Больше спасибо. Шиму не чувствовал ни малейшей боли и взмахнул рукой. Затем он улыбнулся и поблагодарил ее. Брат Ши, ты не должен быть настолько вежлив. Это скорее я должна благодарить тебя за те бумажные талисманы, которые ты дал мне во время моих предыдущих миссий. Ке улыбнулась, отвечая. Ее изогнутые брови слегка дрогнули. О, сестра Ке так предвзята. Она всегда называет нас другие ученики. Но когда она встречается с кое-кем, она всегда называет его брат. Странный смех раздался в толпе. Ке обернулась и скривила лицо на других учеников, услышав эти слова. Это игривое выражение создало резкий контраст с ее красивой внешностью. Это создало вокруг нее такую уникальную ауру, которая заставила даже сердце Шиму замереть. Тем не менее ее игривая внешность заставила лицо Бай Юйсю выглядеть еще более неприглядно. «Сестра Ке, ты тоже можешь называть меня брат Гуань?» Юноша с большим и пухлым телом подразнил ее с усмешкой. Ке повернулась и посмотрела на него, не говоря ни слова. Затем она попрощалась с Шиму и пошла в сторону своей комнаты. Другая девушка поднялась и направилась к выходу вместе с Ке. Она была в белых одеждах, миниатюрного роста и имела холодное выражение лица. Девушки шептались между собой, покидая комнату. Эта девушка в белом редко говорила. Шиму знал, что она была ученицей секты Тянь и не была в хороших отношениях с Ке. Шиму также развернулся и пошел к своей каменной комнате, никому не отвечая. Его комната находилась в глубине шахты. Это был самый спокойный район этого туннеля. Шиму переоделся в чистую одежду, как только он вошел в комнату. Вдруг кто-то постучал в дверь. Шиму нахмурился. Открыв дверь, он увидел молодого воина Даоса, стоящего у его двери. Меч висел на спине юноши. «Брат Ши, я знаю, что ты только что вернулся с миссии. Я не хотел тебя беспокоить, но я только что получил задание, и оно сложное. Поэтому я отчаянно нуждаюсь в талисмане золотой брони», — молодой Даос попросил смущенным тоном. «Брат Цинь, не нужно быть таким формальным. Просто приходи со своими материалами», — Шиму пригласил его внутрь. Затем он сел на свой каменный стол и сказал с улыбкой. Эта крепость была расположена очень глубоко внутри оккупированной врагом территории. Шиму был единственным человеком в этой крепости, кто мог сделать бумажные талисманы, и все ученики обращались к нему за амулетами. Таким образом, Шиму занимал высокий статус в крепости, и каждый был вежлив с ним. В конце концов, бумажный талисман на поле боя мог решить исход сражения в пользу жизни или смерти.